Удачи тем, кто ищет, покой тем, кто спит. Гаснущие листья, затоптанные в гранит. Печальнее печали назвать сестрой печаль, которую камень хранит. Станет ночь светлей, да будет шаг твой легок, пока не кончен сон, прекраснейший в жизни твоей.